Глава 41. Алена. «Ты меня любила?» Назар спрашивает глухо, и в его глазах я замечаю не только злость и возбуждение, но и надежду. Меня будто током прошибает этот вопрос, а потом внезапно становится так больно под ребрами, что хочется кричать от этой муки. Да, это моя любовь к нему до сих пор помирает в адских страданиях. Но я добью ее. Не позволю восстать из пепла. Пусть горит дотла. Снежинка. Приближается он ко мне, и я начинаю паниковать. Я не хочу, чтобы он ко мне прикасался. Не хочу услышать стук его сердца, вдыхать его аромат и запах. «Не называй меня так», — говорю зло. «У меня есть имя, я человек, а не игрушка». «Ответь на вопрос», — хмурится еще сильнее паук. «Любила, да, но ты все растоптал, абсолютно. Теперь не осталось ничего, кроме пепелища у меня в душе». Выкрикиваю, и слезы все же брызжут из глаз. Он застывает, будто мои слова как-то ранят его. Назар останавливается в шаге от меня, и его пальцы впиваются в мои плечи. Но я не отступаю, сжимая кулаки, стараясь справиться с собой и своей слабостью перед человеком, которого должна ненавидеть всей душой. «Пепелище?» Спрашивает он, понизив голос, и смотрит при этом так пронзительно, что меня прибирает до самых костей. Я не слышу злости. Скорее, растерянности и разочарования. Неужели ему есть дело до моих чувств? Но это невозможно. Назару плевать на эмоции других людей. Он не чувствует боли. Он ее причиняет. «Оставь нас». Паук смотрит поверх моей головы на своего подчиненного. Мы оба молчим. Я слушаю, как открывается входная дверь, а затем раздается хлопок. И только после этого Назар устанавливает со мной зрительный контакт. «Ты же знаешь, почему все так произошло». Низкий хриплый голос отдается вибрацией. «Это наилучший для тебя вариант». «И я приняла это и продолжаю жить. Но если ты меня отпустил, то что делаешь здесь сейчас?» «Черт его знает». Сжимает челюсти плотнее, и я вижу, как под его щеками играют желваки. «Тогда, может, тебе просто стоит уйти и забыть о моем существовании, точно так же, как ты это благополучно делал на протяжении 2 месяцев? Вот зачем он объявился? Чтобы снова лишить меня покоя?» «Таков и был план. Скользит по мне потемневшим взором, в котором нет ни проблеска света, лишь тьма, которая стремится поглотить меня». «План», — повторяю я, и это слово обжигает, как кислота. «Какой-то хреновый у тебя план, раз ты явился сюда. Но теперь ты можешь быть спокоен. Убедился, что я не лезу в твою жизнь». Он не отвечает. «Ну что, паук?» Делаю шаг назад, увеличивая между нами расстояние. «Доволен? Видишь, как я прекрасно живу без тебя?» Его глаза вспыхивают. «Прекрасно?» Ухмыляется он, и его улыбка похожа на оскал. «О да, друзей заводишь. И много у тебя таких друзей, что провожают тебя до дома?» «Это тебя не касается. Мне неприятно то, с какой интонацией он это произносит. Будто я чем-то провинилась перед ним. Хотя мы больше не вместе и вообще». «А сколько из них проводило тебя до кровати?» Спрашивает с лихорадочным блеском в глазах. «Прекрати!» «Что, не можешь сосчитать? Так ты решила проучить меня?» «Ты...» Чувствую, как вспыхивают щеки и учащается пульс. Хочется залепить ему пощечину, но я осознаю, что тем самым развяжу ему руки, и он тогда сможет сделать со мной, что захочет. «Ты слишком переоцениваешь свое влияние на мою жизнь», — говорю, высоко задрав подбородок. «Было и было. Наши дороги разошлись. Ты живешь своей жизнью, я своей. И кто меня провожает и докуда, тебя не касается». «Даже так?» — удивленно вскидывает он бровь. «Хочешь сказать, что не рада видеть меня? Не думала обо мне?» Дотрагивается до моей пряди и заправляет ее за ухо, а меня током прошибает от его прикосновения. «Как же не думать, когда после нашей помолвки у меня до конца жизни осталась психологическая травма?» Его губы изгибаются в еще более открытой усмешке. «А ты не умеешь врать, Снежинка». Внезапно Назар обхватывает ладонью мой подбородок. Сердце ухает в пропасть. «Отпусти», — шепчу я, но он не слушает. «Ты думаешь, я не вижу, как ты дрожишь?» Его голос звучит твердо, но в нем нет злости. Только что-то неуловимое. «Ты думаешь, я не знаю, что ты до сих пор ласкаешь себя, думая обо мне?» «Мечтай!» «Думаешь, я не знаю, с кем ты общаешься, куда ходишь и что покупаешь в магазине?» «Но откуда он знает?» «Ты следишь за мной? Зачем?» Кричу я, и слезы снова подступают. «Ради твоей безопасности». Гладит большим пальцем щеку. «Ты же отказался от меня». «Потому что не мог иначе». Внезапно рычит он, и его вторая рука ложится мне на затылок. «Потому что если бы я оставил тебя рядом, тебя бы уже не было в живых». Я прикрываю глаза, потому что знаю это. И все равно мне больно. Ведь я так хотела, чтобы он нашел способ обезопасить меня, продолжая меня любить. Ведь мне не показалось, что у Назара были ко мне чувства. Тогда зачем снова бередишь мои раны? Глаза в глаза. Мгновение растягивается на вечность в ожидании ответа. «Потому что, блядь, скучаю по тебе, ясно? Хочу тебя эгоистично себе снова!» «А как же то, что я твоя слабость?» «Как-то похуй на слабость, потому что оказывается, что вдали от тебя я еще более жалок и слаб». «Что? Не понимаю, о чем он?» «Ты испортила меня, Снежинка. К херам сбила все настройки, и я нихуя не знаю, как следовать прежнему курсу. Потому что как-то невкусно без тебя все. Наверное, потому что ты ведьма?» Бродит взглядом по моему лицу, и у меня в животе все сжимается в каком-то томительном предвкушении. «А как же твоя девушка?» «Нет у меня девушки. Только тебя хочу видеть рядом. Всегда». Он замирает взглядом на моих глазах, а затем впивается в мои губы своими.